«Ваш выход! Давайте на ринг!» — крикнули за дверью, и мы пошли. Пока я шел по проходу, а Дэн катил за мной на инвалидной тележке, Говеха уже оказался на ринге. Он метался от канатов к канатам, корчил страшные рожи, и, черт возьми, в натянутом на тело чулке действительно смахивал на кусок дерьма. Я поднялся на ринг, и судья, подведя нас друг к другу, произнес: «Ребята, надеюсь, что матч пройдет нормально. Без выдавленных глаз, ударов ниже пояса, укусов, царапания и тому подобных штучек». Я кивнул и промычал «угу», а Говеха уставился на меня свирепым взглядом. Прозвучал удар гонга, и мы с Говехой закружились по рингу. Внезапно он выбросил вперед ногу, чтобы сделать мне подножку, но я увернулся и, схватив его за плечи, швырнул на канаты. Оказалось, что он весь вымазан каким-то скользким дерьмом, так что удержать его после захвата было нелегко. Я схватил его за пояс, но он, как угорь, выскользнул из моих рук. Тогда я схватил его за руку, но и тут он выскользнул и, оскалившись в улыбке, захохотал мне прямо в лицо. Вдруг он наклонил голову и ринулся на меня, нацелившись головой в живот, но я успел отскочить в сторону, и Говеха, перелетев через канаты, плюхнулся на зрителей первого ряда. Раздались негодующие крики и свист, а Говеха тем временем вскарабкался на ринг, да еще со складным стулом в руках. Он принялся гоняться за мной по рингу, размахивая стулом, а поскольку защищаться мне было нечем, то оставалось лишь одно — убегать. Но Говеха все-таки изловчился огреть меня стулом по спине, и, позвольте признаться, это было больно. Я попытался отобрать у него стул, но он оглушил меня им по голове, а я в это время находился в углу и поэтому не смог увернуться. Потом он хлопнул меня по голени, а когда я наклонился, чтобы потереть ее, стукнул по второй. Дэн сидел возле самого ринга и кричал, чтобы судья отобрал у Говехи стул, но на его крики никто не обращал внимания. Говеха нанес мне еще 4, а то и 5 ударов стулом, свалил на пол, вскочил на меня и, уцепившись за волосы, принялся колотить головой об пол. Потом ухватил меня за руку и принялся выворачивать пальцы. Я глянул на Дэна и прокричал: «Что, черт возьми, происходит?» Дэн полез было под канатами на ринг, но Майк, стоявший позади него, ухватил его за воротник. Тут прозвучал гонг, и я отправился в свой угол. «Послушай», — сказал я Майку, — «этот ублюдок хочет меня убить. Что за дела? Стулом по голове. С этим надо что-то делать». «Тебе ничего делать не надо, только проиграть и больше ничего», — ответил Майк. «Он не собирается тебя травмировать. Он просто хочет, чтобы все выглядело как надо». «Ну уж не знаю, кому это надо», — сказал я. «Продержись еще несколько минут и позволь ему свалить тебя на пол», — сказал Майк. «Не забывай, что ты получишь 500 долларов за то, что проиграешь, а не за то, что выиграешь. Если он снова будет бить меня стулом, не знаю, что я тогда сделаю», — ответил я. Я посмотрел в зал, увидел там печальную и растерянную Дженни и подумал, что снова впутался в дурацкое дело. Снова прозвучал гонг, и я вышел на середину ринга. Говеха попытался схватить меня за волосы, но я отшвырнул его, и он как мешок свалился на канаты. Я обхватил его и поднял, но он выскользнул из моих рук, правда, при этом со всего маху грохнулся с задницы о пол, закричал, замычал и, ухватившись обеими руками за ушибленный зад, с трудом поднялся с пола. Потом его коварный менеджер протянул Говехе вантус, палку с резиновой чашей на конце, которой пользуются сантехники, и тот стал лупить им меня по голове. Я вырвал у Говехи вантус, переломил его о колено и перешел в атаку, но, заметив, что Майк неодобрительно качает головой, позволил Говехе приблизиться ко мне, схватить за руку и, применив хаммерлок, начать ее выкручивать. Этот сукин сын едва не сломал мне руку. Потом, прижав меня к парусиновому покрытию ринга, принялся колотить локтем по затылку. Из своего бедственного положения я видел улыбающегося Майка, который одобрительно кивал головой. Говеха пинал меня в ребра и в живот, потом снова схватил стул и 8 или 9 раз огрел им по голове, а под конец, упершись коленом в спину, пригвоздил меня к полу, да так, что я не мог пошевелиться. Я лежал на полу, он сидел на моей голове, судья досчитал до трех, все было кончено. Говеха посмотрел, как я медленно поднимаюсь с полу, и плюнул мне в лицо. Это было так ужасно, что я не в силах сдержать своего отчаяния, заплакал. Говеха, пританцовывая и подпрыгивая, прошелся по рингу, а Дэн, проскользнув на своей тележке под канатами, подъехал ко мне, наклонился и стал полотенцем вытирать бегущие из моих глаз слезы. Потом я увидел Дженни. Она тоже сумела пробраться на ринг и теперь, обнимая меня, плакала, а толпа улюлюкала, вопила и швыряла на ринг всякую дрянь. «Вставай и пойдем отсюда», — сказал Дэн. Я встал на ноги и увидел, что Говеха показывает мне язык и строит рожи.